дрожит луна, и оплывают свечи, и выпито до дна ночь нашей первой встречи. Ты струн моей души коснешься вдруг невольно, но отчего, скажи, душе моей так больно. Ночь обманет и солгут слова, только музыка всегда права. Ой, сердце мое, скрой ото всех, что знаю только я. Ой, чтобы никто не слышал, как плачет душа моя. Словно колдовство, и сердце вновь забьется, но снова ничего похожего на солнце. И ангела-стрела вновь мимо пролетела. Обычные дела, душа воюет с телом. Ночь обманет и солгут слова, только музыка всегда права. Ой, сердце мое, скрой ото всех, что знаю только я. Ой, чтобы никто не слышал, как плачет душа моя. Скрой ото всех, что знаю только я. Ой, чтобы никто не слышал, как плачет душа.